Около половины ночи ее разбудили чьи-то руки, ощупывавшие ее постель. Она вздрогнула от страха, но тотчас же узнала голос фермера, говоривший: «Не бойся, Роза, это я. Мне нужно поговорить с тобою». Сначала это ее удивило, потом, когда она заметила, что он старается проникнуть к ней под одеяло, она поняла, чего он хочет, и сильно задрожала, чувствуя свою беспомощность в потьмах, спросонья и почти голая в постели рядом с этим мужчиной, желавшим овладеть ею. Она, конечно, не соглашалась, о нет, но и сопротивлялась она лениво, сама поддаваясь инстинкту все более мощному в натурах простых. Ее, как и всех девушек простонародья, мягкую, инертную, плохо защищала ее зыбкая воля. Она поворачивала голову то к стене, то от стены, избегая ласки его губ, искавших ее губы, и тело ее слегка извивалось под одеялом, напряженное и утомленное этой борьбой. Он становился груб, опьянев от желания. Резким движением он сорвал с нее одеяло. Тогда она решительно почувствовала, что не может больше защищаться. Из стыдливости она, точно страус, закрыла лицо руками и перестала бороться. Фермер оставался с нею всю ночь. Он пришел и на следующую ночь. Потом стал приходить каждый день. Они стали жить вместе. Раз утром он ей сказал: «Я просил сделать оглашение, мы повенчаемся в следующем месяце». Она ничего не ответила. Что ей было говорить? Она не возражала. Что ей было делать? Она вышла за него замуж. Ей казалось, что ее опустили в глубокую яму с отвесными краями, из которой ей никогда уже не удастся выйти. Всякие несчастья висели теперь над ее головой, точно громадные глыбы, готовые каждую минуту обрушиться. На мужа смотрела она, как на человека, ей уже обворованного, который не сегодня-завтра заметит это. Кроме того, она думала о своем малютке, от которого исходило все ее несчастье и все ее счастье на земле. Она ездила навещать его два раза в год, возвращаясь каждый раз все грустнее. Потом мало-помалу она привыкла, опасения ее улеглись, сердце успокоилось, она стала относиться к жизни с большим доверием, и только смутная тревога еще шевелилась у нее в душе. Годы проходили. Ребенку уже минуло 6 лет. Она была теперь почти счастлива, как вдруг настроение фермера омрачилось. Уже 2 года или 3 питал он в себе какое-то беспокойство. Носил какую-то заботу, душевную болезнь, постепенно выраставшую. После обеда он подолгу сидел, опустив голову на руки, грустный, с недаемой горем. Говорить он стал отрывисто, иногда прямо грубо, и порой можно было даже подумать, что он затаил что-то против жены, потому что отвечал ей иногда так жестоко, почти гневно. Раз как-то прибежал от соседки мальчик за яйцами, и когда она немножко грубовато с ним обошлась, неожиданно вошедший муж сказал ей злым голосом: «Небось, будь он твой, ты бы не обращалась с ним так скверно». Она остановилась, пораженная, не зная, что ответить. Потом ушла, чувствуя, что все опасения ее возвращаются. За обедом фермер не говорил с ней, не смотрел на нее, и ей казалось, что он ненавидит, презирает ее одним словом. Знает. Теряя голову, она не посмела остаться с ним вдвоем после обеда, а потому убежала в церковь. Наступила ночь. В узенькой церкви было темно, но там у клироса в тишине раздавались шаги. Пономарь готовил к ночи престольную лампаду. Этот слабенький и дрожащий огонек, затерявшийся во мраке сводов, представился Розе как последней надеждой, и, устремив на него глаза, она упала на колени. Маленькая светильная поднялась вверх с легким позвякиванием цепочки. Вскоре раздался равномерный стук деревянных башмаков по каменным плитам, сопровождаемый шелестом волочившейся веревки, и дребезжащий колокол возвестил «Ангелус» сквозь все сгущавшийся сумрак. Когда Пономарь уже собирался уходить, она подошла к нему. «Можно видеть господина Кюре?» — спросила она. Конечно, он всегда обедает в эту пору. Тогда она с трепетом подошла к церковному дому и переступила порог его. Священник садился за стол. Он тотчас же усадил ее. «Да, да, я знаю, что привело вас ко мне. Ваш муж уже говорил мне об этом». Несчастная женщина совсем пала духом. Священник продолжал. «Что ж делать, дитя мое?» И он поспешно глотал ложку за ложкой суп, капли которого падали на рясу, округлившуюся и лоснившуюся на животе. Роза уже не смела ни говорить, ни просить, ни умолять. Она встала. Священник сказал ей: «Мужайтесь». И она вышла. Она вернулась на ферму, не помня себя. Хозяин ждал ее, рабочие уже разошлись. Тогда она тяжело опустилась к его ногам и застонала, проливая потоки слез. «За что ты на меня сердишься?» Он начал кричать и браниться. «За то, что у меня нет детей, Господи, твоя воля! Когда женишься, так ведь это, небось, не за тем, чтобы всю жизнь оставаться одним до гроба, вот за что! Когда корова не телится, так на что она нужна? Когда у женщины детей нет, так она тоже не нужна никуда!» Она плакала, невнятно повторяя: «В этом не я виновата! В этом не я виновата!» Наконец он немного смягчился и прибавил: «Я и не говорю, а все-таки досадно.